Важность повышения в ранге. Некогда миром демонов правил владыка демонов, но потом власть перешла к шести великим семьям. Власть эта была номинальная. У каждого клана, крупного или мелкого, были свои главы и свои законы. Демонам вообще не нравится подчиняться кому бы то ни было. Многие враждовали между собой, нередко дело доходило до кровопролития. Шесть великих семей вмешивались лишь в крупные конфликты, предпочитая сохранять нейтралитет, а скорее безразличие. С появлением Хушеня, которого каждая из шести великих семей признала своим богом, тысячелетние устои пошатнулись. Великим семьям пришлось объединиться против небес, а две из них и вовсе сдружились, когда Хуфэйцинь, будучи частью семьи Ху, спас наследника семьи Мо. Но в целом мир демонов сохранился в прежнем виде. После Небесной войны демоны вернулись в свои уделы, и жизнь потекла своим чередом. Ни у кого и в мыслях не было, что миру демонов нужен свой владыка. Хувей не был исключением. «Нужно, чтобы тебя повысили в ранге до владыки демонов», — сказал Лаолун. Хувей пренебрежительно фыркнул. «Владыка демонов? Миру демонов не нужен владыка демонов». «Миру демонов, может, и не нужен», — согласился Лаолун. «А вот тебе он нужен позарез, если хочешь попасть в Небесный дворец. Владыка мира — высший ранг из существующих. Аура миров его не затронет. Вероятно». «Вероятно?» — взъерошился Хувей. «Владыки редко посещают миры друг друга», — пожал плечами Лаолун. «Но по логике вещей...» «Пф!» — Лаолун задумчиво потрогал подбородок. Судя по всему, Хувей не горел желанием становиться владыкой демонов. Лаолун полагал, что это единственный способ демону попасть на небеса и не быть уничтоженным аурой миров. Да так оно и было. Но Хувей был демоном, и образ мышления у него был как у демона. А демоны знать не желали ни о каком владыке демонов. «Придется по-другому», — подумал Лаолун, и его глаза хитро замерцали. «Есть еще кое-что, о чем ты должен задуматься. Я почти уверен, что повышение в ранге означает перемещение по трем мирам без оглядки на ауру миров. Но нужно оно тебе и по другой причине». «И по какой же?» «Ты назвал себя спутником Хушеня. Но Хушень теперь не просто лисий бог, он небесный император. Его спутник на пути совершенствования должен быть одного с ним ранга. Подобные неравные союзы совершенствованию не способствуют. В конце концов, ты всего лишь лисий демон. Даже став главой великой семьи, в иерархии трех миров ты будешь стоять бесконечно ниже небесного владыки. Другое дело владыка демонов. По значимости он равен небесному императору. Союз двух владык. Это уже союз миров. Чувствуешь разницу?» «Фэйциню плевать на ранги», — фыркнул Хувей. «Как и мне». «Может и так, но ты его слабость», — сказал Лаолун. «И кто-нибудь непременно этим воспользуется. Хушень только-только стал небесным императором. Его положение еще не прочно. 2 лет мало, чтобы подчинить себе небесный дворец. Что уж говорить о всех небесах». Союз с владыкой другого мира заставил бы их не только уважать его, но и бояться. В его силах обрушить на один мир гнев другого. Владыка демонов и небесный император — союз, с которым придется считаться. Чувствуешь разницу? А что сможет всего лишь лисий демон? Лицо Хувея, пока Лаолун говорил все это, мрачнело и мрачнело, пока не стало темным, как грозовая туча. Желтизна глаз стала особенно яркой. «Об этом я не подумал», — процедил Хувей сквозь зубы. «Я как можно скорее должен попасть на небеса. Если они что-то замышляют против Фэйциня...» И Хувей щелкнул зубами. Лаолун одобрительно покивал. «Поэтому ты должен стать владыкой демонов. Я рад, что ты все правильно понял». Хувей поморщился. «И как мне стать владыкой демонов? Это было так давно. Вряд ли кто-то помнит, как им становятся». «Я нашел в лисьей библиотеке один трактат», — тут же сказал Лаолун, выуживая из-за пазухи бамбуковый свиток. «В нем как раз говорится о повышении в рангах. Все так просто, что сложно поверить. Нужно, чтобы 6 великих семей признали тебя владыкой демонов. Тогда ты обретешь неслыханную силу. Установленных ритуалов нет, но я полагаю, что они должны это озвучить. 6 великих семей признают такого-то демона владыкой демонов». «Что-нибудь в этом роде». Хувей протянул руку за свитком. «Дай сюда. В нем может быть что-то зашифровано. то, что могут понять лишь демоны». «Правда?» — удивился Лаолун. «Его же демоны составляли», — сказал Хувей, разворачивая свиток. «Здесь может быть какой-то ключ или скрытое послание». «Ну вот, я же говорил», — с торжеством сказал он, указывая пальцем в один из столбцов текста. «Если прочесть его шиворот на выворот, по диагонали слева направо и снизу вверх, то получится. Колокол возвестит явление владыки 13 ударами». «А?» — растерялся Лаолун. «И к чему такие сложности?» «Вероятно, чтобы владыкой демонов не стал кто попало», — пожал плечами Хувей. «Хотя я и сам догадался, что придется задействовать лисий колокол. Как иначе созвать великие семьи? Ударить в лисий колокол 13 раз — непростая задача. Только выдающийся демон в состоянии потратить столько духовных сил сразу». Лаолун сощурился и поглядел на Хувея. «А ты в состоянии?» Хувей возмущенно фыркнул.